Глава 7. Большая девочка. Аптекарской лавки в Пересыльном, увы, не было. Оказывается, не всякий город мог позволить себе такую роскошь. Правда, в центре деревни мы все же обнаружили большой магазин, в котором помимо продуктов, одежды, оружия и прочих товаров повседневного обихода продавались и алхимические препараты. Наставник отправился пополнять припасы, которые мы ополовинили во время поездки, а я двинул к алхимикам. Когда спросил об аптекарских снадобьях, мне указали самый дальний угол торгового зала. Не понял, у них все провизоры на одно лицо. За прилавком стоял недавний знакомый. Или мне снова сильно повезло? «Карм?» — неуверенно окликнул я продавца. «Дымилыч?» — мужик тоже опешил. «А тебя каким ветром сюда занесло?» У меня возник тот же вопрос, но не повторять же за ним, тем более полагалось сначала ответить. «Слыхал, тут можно неплохо поохотиться. Вот мы с приятелем и решили проверить, правду говорят или попусту болтают». «Дичь здесь действительно отборная. У многих охотников отбирает стадии возрождения», — подтвердил он. «А меня сюда за травками отправили, да товары передали для реализации». «Здесь?» «Да тут жителей раз-два и общался. Неужели покупают?» «Конечно. Такие же любители опасной охоты. И чем ближе к беспределью, тем аптекарские зелья дороже». Только сейчас взглянул на ценник и сразу убедился в его правоте. Тот же восстановитель 4К стоил здесь уже 700 упсов. «Круто!» Кент говорил, что на границе беспределья неплохо прикормились разного рода посредники. Многие почти без риска для жизни за короткое время успевали сколотить немалые капиталы, скупая у преступников за наличные или в обмен на те же зелья-трофеи, добытые на опасной территории. Покупая в полтора, а то и в два раза дешевле подлинной цены, они получали солидную прибыль, поскольку в беспределье не было пунктов приема трофеев, да и виртуальные кошельки не работали. «В Гринске еще дороже», — подтвердил мои мысли Карм. «Туда через пару дней караван идет. Буду с ними добираться. Чего не сделаешь ради прибыли». Я поискал глазами снадобье для ускорения, но в наличии не имелось ни 5К, ни 4К, а рядом с ценой на ускоритель 3К в 5000 упсов лежала бирка «Применять бойцам выше 25-й ступени». «Карм, а из-за чего такие ограничения? Мне говорили, аптекарские снадобья вреда не наносят». «Правду говорили, хуже точно не станет, однако желаемого эффекта воин ниже 25-й ступени от этого снадобья не получит. Общее развитие его организма не позволит извлечь пользу уровня 3-й категории. Максимум 4-й, а разница в цене на порядок». «Выходит, 3-я категория больше для десятников подходит?» «Так и есть», — согласился Карм. «Кстати, у тебя с рецептом что-то получилось?» «Да как сказать? Не совсем то, что хотелось, но система его вроде бы зачла». «Погоди, так это ты создал задержку дыхания 5К?» «Я?» «На реализацию не желаешь передать?» «Думаешь, кому-то сгодится?» «Наверняка». Спросил у автономки, сумеем ли мы быстро изготовить несколько порций снадобья. Получив подтверждение, обратился к Карму. «Твоя лавка до которого часа работает?» «Вообще-то я в гостевом доме остановился. Можешь туда и занести до полуночи. Раньше точно не лягу». Он назвал номер комнаты. «Здорово, так и сделаю. Тогда я не прощаюсь». Мне было очень интересно узнать спрос на созданный препарат. «Дмилыч, погоди», — продавец меня остановил. «Если помнишь, с меня еще один рецепт причитается». «Помню». «Честно говоря, не ожидал, что у тебя получится, но раз обещал, надо держать слово». «А не жалко?» «Ты ведь уже понял, воспроизвести снадобье практически нереально. Однако сам сумел создать нечто новое, вдруг еще повезет, а я с любого товара буду иметь прибыль». «А можно рецепт, в котором используется жир гипноудава или щупальца скалистого спрута?» Жира оставалось почти полфляги, а кусок щупальца в законсервированном виде тянул килограмма на два. «Ничего себе заявочка!» – удивился Карм. «Это же почти самые дорогие компоненты. Финансово потянешь?» «Не забывай, я прошел плато сокровищ. С упсами проблем нет». «Хорошо, имеется просветление 5К, которое помогает находить выход из сложных ситуаций за счет временного ускорения умственной деятельности». «Мозгов добавляет?» «Можно и так сказать», — кивнул он. «Правда, снадобье это очень редкое. Даже пятая категория стоит не меньше 2000, но оба ингредиента туда входят. Годится?» «Конечно», — обрадовался я. Карм вырвал лист из блокнота и записал 7 компонентов. На словах добавил, что первые 3 составляли половину и имели одинаковые массовые доли. «Благодарю». У меня прямо руки зачесались, скорее приступить к работе. «До вечера». «Буду ждать, Дмилыч». Я поспешил к продавцам ингредиентов, а заодно прикупил еще пару наборов для алхимика. К счастью, природные компоненты здесь оказались дешевле, чем в Рубанске, а готовая продукция, наоборот, дороже. «Опять за свою медузу тебе вместо студня!» — возмутился наставник, заметив мои покупки. «Снова будешь химичить вместо приятного общения? Смотри, доиграешься, уведу из-под носа русалку, будешь потом локти кусать». «Ага, твои и покусаю, чтобы на чужих девушек не зарился». «Не стоит», — согнал улыбку с лица. «Ты мне лучше скажи, что ей о завтрашнем дне будем говорить, ведь точно за нами в Гринск увяжется». «Как пить дать?» — согласился с наставником. «А оно нам надо?» «Нам, может, и нет, но девушку жалко. Пойдет на охоту с какими-нибудь неумехами». «Предлагаешь с собой взять? А что Ларике скажешь, когда из лап Викта освободишь?» «Ларика мой друг, и я никогда не давал повода думать иначе». «Помню, как ты этого друга в засос целовал на плато сокровищ». «Хотел ее скорее в чувство привести, разве не понятно?» — возмутился я. «Слушай, Дмилыч», — наставник от меня отпрянул, «если вдруг я, не дай бог, в твоем присутствии потеряю сознание, лучше ударь». «И не уговаривай». «Это еще почему?» «Поговорку слышал? Бьет, значит, и любит. Еще подумают, чего дурного». «Тьфу на тебя!» — махнул рукой наставник. Вернувшись в гостевой дом, сразу принялся за изготовление своего первого и пока единственного снадобья. Выдвинул стол на середину маленькой комнаты, поставил оба стула ближе к двери, чтобы не мешали, разложил компоненты на подоконнике. Взвешивание составляющих на 20 порций занялось четверть часа. Постарался полностью повторить последовательность приготовления. Облегченно вздохнул лишь после того, как смесь приобрела нужный цвет. Пока я химичил, Кент отнес продукты к нашей попутчице, и они вместе приготовили ужин. Мы решили не ходить в ресторан, а продолжить посиделки в том же стиле, что и в вагоне. Сообщение сети, что некий Алкас пытается со мной связаться, настигло в тот момент, когда я собирался идти к Карму. Дмилыч, я в Гринске, днем заметил Викта, который тащил Ларику в леса беспределья. Сначала решил, что показалось, навел справки. Не показалось. Сам ничего предпринять не могу, только передать сведения. Да, еще я заметил странное поведение девушки. Она шла за ним, словно зомби. Вроде бы аналитик не сообщил мне ничего нового, но последняя фраза сильно саданула по нервам. Сразу захотелось что-нибудь сломать. «Вот же подлая тварь! Что он с ней сделал, чем опоил?» В голове промелькнули несколько эпизодов похода с Ларикой, а потом вспомнилась ухмыляющаяся рожа Викта. «Он у меня точно ответит за каждую ее слезинку! Я его заставлю!» С трудом смог остановиться лишь после того, как понял, что непроизвольно включил режим ускорения. «Спокойнее, Димка, спокойнее. Этот гад все равно свое получит, только бы Ларика не пострадала. Она уж точно не заслуживает». Из оцепенения вывел стук в дверь. «Да», — пробурчал я. В комнату вошла русалка. «Колдуем?» — окинув взглядом содержимое стола, спросила она. «Пытаемся». «Удачно?» «Пока получается не так, чтобы очень». «Дмилыч, по-моему, это уже перебор». Она сделала пару шагов и остановилась рядом со стулом. «В смысле?» Мне не получилось прогнать злость после сообщения Алкаса, а потому разговаривать даже с русалкой желания не было. «Ко всем своим достоинствам ты еще и алхимик?» «Я не алхимик, я только учусь». Стандартно отговорился избитой фразой, а сам подумал, что о моих способностях видеть локоны и чувствовать электрические разряды ей рассказывать не стоит. «Кент говорил, вы завтра идете через лес в Гринск?» «Собираемся», — не стал отрицать я. «Я с вами», — безапелляционно заявила она. «И это не обсуждается». «Ох, зря она так. Меня словно кнутом ударили». «И кто тебе такое сказал?» С трудом удержался, чтобы не выругаться. «Большая девочка, если успел заметить. Давно сама научилась разговаривать. Русалка приняла вызов, уступать она явно не собиралась. «Произносить слова и говорить не одно и то же», — процедил сквозь зубы. Рожа Викта продолжала маячить перед глазами. «И в чем разница?» — она с прищуром посмотрела на меня. «Ты же большая девочка, значит, должна сама понимать». Накатило на меня знатно, никак не получалось загасить нахлынувшие эмоции, хотя прекрасно понимал, девушка совершенно ни при чем. «Дмилыч, складывается такое ощущение, что ты хочешь меня обидеть?» «Обидеть? Вот если бы я пришел к тебе в комнату и заявил, «Русалка, сегодня я сплю с тобой, и это не обсуждается», то ты наверняка бы меня послала и была права». В ее глазах промелькнул огонь ярости, однако она не ушла, видимо, ожидала продолжения объяснений. «Интересные у тебя сравнения, Дмилыч. Грубоватые — это да, но вполне обоснованные. Может, снизойдешь до объяснений? У меня начинают появляться большие сомнения. Попробую». Честно говоря, и сам был не рад вырвавшимся словам, но после новостей Алкаса ее безапелляционное заявление стало последней каплей. «Тоном, не терпящим возражений, ты сказала, что идешь с нами. Я правильно услышал?» «Все верно. А тебе известна цель нашего похода?» «Монстров бить?» «Тебе Кент сказал?» «Нет, это и ежу понятно. Зачем еще сюда приезжать?» «Зачем? Ну да, и зачем задавать вопросы, если уверен, что сам знаешь ответ? Даже все ежи в теме. Больше тут абсолютно нечем заняться». «Назови хоть одну другую цель приезда в эту глушь!» Девушка тоже начинала заводиться. «Например, выручить друга, которого некая тварь, добравшаяся до ранга десятника, утащила в беспределье. И через лес мы собираемся идти, чтобы не ждать очередного каравана и не терять время. Надеюсь, это достойная цель». «Да, мелочи, извини, я же не знала». Всю ее воинственность как ветром сдуло. «А просто поговорить ты не пробовала? Чтобы уточнить». «Возможно, я действительно не настолько взрослая, пока выучила лишь слова». Она развернулась и ушла. Вместе с ее уходом меня словно все силы покинули. Хорошо, рядом стоял стул, на него я и рухнул. «Идиот, скотина!» — принялся мысленно обзывать себя последними словами. «Русалка-то здесь при чем? Зачем я...» «Вообще-то я приходила позвать тебя на ужин», — снова раздался ее голос. «Мы с Кентом ждем, идешь?» «А? Чего я... куда?» Возвращение из собственных мыслей происходило со скрипом. «Тут недалеко. Выходишь из комнаты, поворачиваешь налево и доходишь до третьей двери. Помочь?» «Справлюсь». Поднявшись со стола, зацепился одной ногой за другую, резко подался вперед и уткнулся носом прямо в ее грудь. «Вижу. Похоже, ты уже на ногах не держишься». Она меня поддержала. «Как самочувствие?» «Лучше. Кое-что осознал». «Звучит многообещающе. Не поделишься?» Понял свою ошибку. Мой взгляд словно прикипел к ее декольте. «Неужели? И какую конкретно?» «Был неправ. Ты большая девочка». Интерлюдия четвертая. Алкас не планировал задерживаться в Гринске и сейчас поджидал ближайший караван до Пересыльного, чтобы без проблем добраться до железнодорожной станции. Аналитик третий день пребывал в приподнятом настроении. Поездка оказалась сверхприбыльной. Он сумел продать стадию возрождения за 250 тысяч и при этом сохранить тусклую пирамидку. Покупателем стал Толстосум, который одним из первых догадался организовать скупку трофеев у обитателей Беспределья. Поговаривали, что его состояние давно перевалило за сотню миллионов. Новоявленный миллионер не спешил покидать опасный Гринск, поскольку испытывал страсть к охоте на смертоносных монстров рубежья. На этом поприще он сам потерял уже несколько возрождений, а потому покупал их при любой возможности. В итоге аналитик полностью окупил свои затраты и наварил немалую прибыль, чем не повод для радости. Однако сегодня утром его радость померкла. Алкас, снимавший домик на окраине Гринска, увидел в окно ближайшего соседа, после чего практически весь день просидел взаперти, опасаясь высунуться наружу. Первой мыслью было: наемный убийца выслеживает его. Однако вторая, здравая, сразу подсказала: если бы выслеживал, вряд ли жертва успела бы об этом узнать. Чуть позже аналитик заметил, как Викт вывел из избы девушку и повел ее в сторону беспределья. «А ведь это Ларика!» — мысленно воскликнул наблюдатель. «Но как десятник ее отыскал? Он убил Дмилыча?» Не примыкавшая к беспределью окраине Гринская сеть по интерфейсу то и дело сообщала о проблемах с перепиской, поэтому за нормальной связью нужно было отправляться в центр города. Опасаясь, что Викт вернется в самый неподходящий момент, Алкас выбрался из дома лишь в сумерках. Он нашел контору, в которой имелся доступ к сетевому компу, и составил прогноз, отыскав последние данные под Милычу, Кенту и Ларике. Результаты полностью подтвердили, Викт и девушка аналитику не привиделись. Мало того, расклад показал, что специалисту по прогнозам лучше поддержать Дмилыча. Только после этого он отправил сообщение. Ответ, состоявший всего из двух слов, «Понял тебя, пришел с большим запозданием». Алкас задумался о своих дальнейших действиях. «Если Дмилыч уже в пересыльном, значит, завтра будет здесь. Что я могу сделать, чтобы и парню помочь, и самому не подставиться?» Не хватало еще испытать на себе гнев Викта. Мало ли, как у них все закончится. Любой прогноз не дает полной гарантии, а встреча с обозленным десятником мне абсолютно не улыбается. Поразмыслив некоторое время, Алкас принял решение. «Соберу-ка я сведения о той части беспределья, что примыкает к Гринску. Зная Дмилыча, тот наверняка попрется за девкой, а потому любое подспорье будет не лишним». В открытом доступе вряд ли найдешь что-то дельное, значит, копать надо в переписке вышедших на свободу преступников. Таких, как тот же Викт. Чую, ночка мне предстоит бессонная. Засучив рукава, Алкас принялся за работу. Он хоть и не входил в десятку лучших аналитиков рубежья, дело свое знал. Опять же, иногда и слабенькие способности ведуна выстреливали в нужном направлении. Чем дольше аналитик углублялся в изучение вопроса, тем страшнее ему становилось. От описания хищников, обитающих в дебрях беспределья, и пришельцев, проникающих в эту опасную зону, беспричинными зверствами монстрам не уступали и группировки отморозков, отбывавших там наказание. И как раз недалеко от Гринска обитают его бывшие подопечные. Не к ним ли десятник потащил Ларику? Очень на то похоже. «Так-так, какие тут твари водятся?» Алкас решил сосредоточить внимание на данных именно по этой территории. Примерно к полуночи аналитик составил краткий отчет по расстановке сил, даже составил карту с ареалами обитания самых опасных хищников и матерых пришельцев. Обозначил на ней зоны, контролируемые разными группировками бандитов, а также указал отношения между ними. Кто бы мог подумать? Мало того, что живут, считай, в аду, так еще и друг с другом умудряются враждовать. Им там адреналина не хватает. Из анализа следовало, если банды изредка и сотрудничают между собой, то, как правило, против других банд. Такие стычки всегда заканчиваются гибелью одного-двух человек. Когда Алкас закончил работать, то обратил внимание, что уже начало светать.